Глава 16. Кейтлин и Даниэль договорились нанести визит Чарльзу Диккенсу около полудня. С утра молодой человек послал одного из новых слуг с запиской к писателю и уточнил, что не потерпит отказа. Кейтлин подозревала, что Диккенс вряд ли обрадовался сообщению о нежданных гостях, но не посмел отговориться неотложными делами. Девушка так сильно нервничала перед предстоящим визитом, что собралась задолго до назначенного времени. И поэтому, ожидая Меган и Даниэля, пришлось прогуливаться внизу, в холле. С появлением молодых жильцов дом словно ожил. Исчез скапливающийся годами запах плесени. Лиз с двумя молоденькими деревенскими девчонками, которым в большом городе податься можно было либо в дом с неплохой репутацией, либо в дом свиданий, отдраила все полы и стены, убрала паутину из углов и натерла до блеска потемневшие от времени люстры. Служанка, активно взявшаяся за приведение дома в порядок, перерыла все кладовые и достала несколько старых, но роскошных ковров. После этого холл стал еще уютнее. Кейтлин с каждым днем нравилась здесь все больше. Она уже почти не вспоминала Техас и, признаться, не хотела туда возвращаться. Даже вечные лондонские дожди перестали казаться такой уж сильной напастью. Она привыкла. К тому же девушка полюбила атмосферу тайн, окутавших этот дом. Вчера ночью Даниэль лишь чуть-чуть приоткрыл завесу. Кейтлин теперь хотелось большего. Правда, сейчас даже тайны не могли отвлечь ее от предстоящего визита и нелегкого разговора. Руки замерзли и дрожали от волнения. А в зеркале девушка видела невыспавшееся отражение с болезненно поблескивающими глазами и слишком бледной даже для Лондона кожей. Лишь на щеках горел лихорадочный румянец. Даже нетронутые помадой губы казались сегодня светлее обычного. Даниэль спустился в холл раньше Меган. Он выглядел настолько притягательно, что Кейтлин не сразу заметила его озабоченное лицо. Белоснежная рубашка подчеркивала смуглую кожу, а черный смокинг делал образ лорда Фармера строже. На этом фоне расстегнутый воротник смотрелся вызывающе дерзко, и Кейтлин это неожиданно понравилось. Девушка поспешила отвернуться, убеждая себя, что так неприкрыто пялиться на мужчину неприлично. К тому же Даниэль не может ей нравиться. Он напыщенный грубиян, не чета мягкому и нежному Гарри Дэвису. И красивые сказки, рассказанные ночью, ничего не могут изменить. «Что-то произошло?» — наконец-то заметила нахмуренные брови девушка. «Меган нигде нет», — мрачно отозвался молодой человек. «Куда она ушла?» — обеспокоилась Кейтлин. Компаньонку и правда иногда было найти сложно, но обычно не тогда, когда она нужна. «Представления не имею. Я велел Мэлори передать ей, что в 12 у нас встреча, но уже с утра ее не было в комнате». «Кстати», — Даниэль резко подался вперед, словно что-то вспомнив, и уставился на грудь Кейтлин. Девушка инстинктивно прикрылась руками и вспыхнула. «Где ваш медальон?» — обескуражил вопросом лорд Фармер. «Какой?» — потрясенно пробормотала Кейтлин, не понимая, о чем идет речь. «Лунный камень. Он ведь принадлежал вашей матери». «Да, но при чем?» «Наденьте, пожалуйста, его. Он вам очень идет». «Это обязательно?» — нахмурилась девушка, удивленная странной сменой настроения и приказными нотками в голосе Даниэля. «Джон говорил, что ваша мама никогда не выходила без него из дома. Считала, что он ее защищает. Думаю, Джону стоит доверять в этом вопросе, так что следуйте этому примеру». «А разве мне что-нибудь угрожает рядом с вами?» Попыталась перевести разговор в шутку Кейтлин, но Даниэль, вопреки ожиданиям, остался серьезен. «Зачем же искушать судьбу? Тем более это незамысловатое ожерелье как-то особенно красиво и идет вам». «Ну хорошо», — пожала плечами Кейтлин. «Надену, раз для вас это принципиально». «Вот и замечательно. А я попрошу Мэлори еще раз подняться в комнату Меган. Возможно, она уже появилась». Когда Кейтлин, надев украшение и подкрасив губы, спустилась вниз, ее компаньонка уже мило щебетала с Даниэлем. Все же этих двоих связывало нечто большее, чем братские чувства. Что именно, Кейтлин понять не могла. У нее не было причин не доверять словам Даниэля. Такой, как он, ни за что не стал бы скрывать скандальную интрижку. Скорее, демонстративно выставил бы ее на показ. Меган выглядела как обычно. Непримечательное серое платье, мышиные волосы и опущенные в пол глаза. Разве что на щеках появился легкий румянец. Безусловно, общение с Даниэлем шло девушке на пользу. Туман, густой, словно овсяный кисель, стелился по мощенным камням улицам города, укутывал стволы деревьев, мешался под ногами случайных прохожих и путался в колесах экипажей, грохочущих по неровным дорогам. Зато дождя не было. Если не считать мелкой, почти незаметной мороси, оседающей на полях шляпы и воротнике плотного лилового жакета. Идти до дома Диккенса было недалеко. Он находился на той же площади, где стоял особняк барона Маккензи. Короткий путь даже прогулкой было назвать сложно, но всю дорогу Кэтлин не могла унять волнение и задала кучу вопросов, похожих друг на друга по смыслу. «Ну что мы ему скажем?» В сотый раз спросила она Даниэля и заработала ненавидящий взгляд. «Кэтлин, я уже жалею, что согласился взять вас с собой. Наверное, вам все же лучше вернуться домой». «Нет-нет», — сразу пошла на попятную девушка. «Я должна присутствовать при разговоре. Просто сильно волнуюсь». «Определитесь, вы нервничаете и идете домой или берете себя в руки и сопровождаете меня к Диккенсу?» «Сопровождаю вас», — торопливо ответила Кэтлин и часто закивала, показывая, что уже почти справилась с волнением и будет вести себя примерно. «А раз так, оставьте, пожалуйста, свои сомнения и нытье. Если вы явитесь к Диккенсу дерганая и с трясущимися руками, ничего хорошего точно не выйдет». «Вы, безусловно, правы». Кэтлин остановилась посередине вымощенной диким камнем мостовой, оперлась на резную трость лилового зонта, расправила плечи и, закрыв глаза, представила маму. Девушка старалась воспроизвести в памяти каждую малейшую черточку. Поворот головы, гордо поднятый подбородок, прямую осанку. Для верности она вспомнила мамин взгляд. Горделивый, уверенный взгляд королевы. «Вот так-то лучше», — с удовлетворением признал Даниэль, когда Кэтлин открыла глаза. «Вы выглядите безукоризненно». Он подал спутнице руку, и девушка, приняв ее, двинулась за спутником к воротам дома Диккенса. «Я успокоилась, но так и не поняла, о чем мы будем говорить. Не можете же вы в лоб спросить его? Сэр Диккенс, не вы ли вчера ночью пытались вломиться в наш дом?» «Мне нравится эта идея», — улыбнулся Даниэль. «Но вы правы, вряд ли из нее что-то выйдет, а значит, мы просто побеседуем». «Побеседуем? О чем? О сортах чая? Об отвратительной лондонской погоде? А, быть может, об удое на ранчо моего отца?» «Почти». Улыбка Даниэля девушке не понравилась. Она была притягательной и опасной. От нее сердце учащенно забилось, а во рту пересохло. «Так о чем?» «Вы скажете Диккенсу, что на днях продаете дом. Уточните, что дело это решенное и сделка заключена». «Кому я продаю дом?» «Неважно. Важно, что вас задерживаю только я. Вы ждете, пока я запакую и перевезу коллекцию Джона во Францию. Я люблю Францию, там нравы гораздо свободнее, а девушки доступнее». «Это вы кого сейчас убеждаете?» «Я вхожу в образ». «Вы считаете, что Диккенс клюнет?» «Если ему что-то нужно из коллекции Джона, он нанесет нам визит и очень скоро». «Полагаю, визит будет неофициальным?» «Определенно. Диккенс не преступник, а значит, запаникует и совершит все ошибки, присущие дилетанту». Следующие полтора часа показались Кэтлин непрекращающимся кошмаром. Диккенс заметно нервничал, а ей приходилось открыто и нагло врать ему в лицо. Да еще при этом безмятежно улыбаться, как учила мама. Все это было девушке до глубины души противно, а вот Даниэль и Меган, похоже, чувствовали себя вполне комфортно. Компаньонка, словно незаметная серая тень, сидела в углу комнаты и безразлично разглядывала туманный лондонский пейзаж за окном. «Если бы Лондон был девушкой, — подумала Кэтлин, — Меган, как никто другой, подошла бы на эту роль. На первый взгляд — незаметная, серая и даже чем-то унылая, но притягательная. Стоит к ней присмотреться, и уже тяжело отвести взгляд. К ней тянет, словно магнитом». Даниэль, в отличие от Меган, не пытался слиться с окружающим пейзажем. Похоже, он везде чувствовал себя как дома. Он сидел, развалившись на диване, с широким бокалом коньяка в руке и со вкусом рассказывал бледнеющему Диккенсу о том, как планирует проводить время во Франции. «Но я думал, вы сохраните коллекцию Джона», — ошарашенно отозвался писатель. «Так и есть», — пожал плечами Даниэль и обаятельно улыбнулся. «Избавлюсь только от ненужного старого хлама. Джон, словно дракон, тянул в свою пещеру все, что плохо лежит, иногда даже не задаваясь вопросом, насколько ему это нужно. Знали бы вы, сколько хлама скопилось у нас в подвалах. Такие вещи и уйдут с молотка. Это обеспечит мне безбедную старость. Настоящие шедевры я, безусловно, оставлю, возможно, даже потомкам, если они у меня, конечно, будут. А сейчас, сэр Диккенс, прошу нас простить, но дома ждет еще очень много дел. Нам стоит уладить формальности и упаковать основную часть коллекции. «Мисс Кэтлин, это очень ответственный шаг», — обратился писатель к девушке. «Джона уважали и любили многие. Вы не хотите дать возможность людям попрощаться с домом и его непередаваемой атмосферой? А то получится как-то не очень вежливо». «Вы говорите о званом вечере?» «Об этом сказали вы», — хитро улыбнулся Диккенс, а Кэтлин вымученно улыбнулась, понимая, что сказала лишнее, наверное, Даниэль будет ей недоволен. Но молодой человек, вопреки ожиданиям, оживился. «Это великолепная идея», — воскликнул он. «Думаю, мы обязательно устроим званый вечер в лучших традициях моего детства. Я еще помню, какое блестящее общество собиралось в гостях у Джона. Всегда было роскошно. Кэтлин, вы обязаны это видеть. Гости только что не купались в фонтанах с шампанским». «Именно». Диккенс заметно повеселел, но Даниэль не дремал. Он с наслаждением забил последний гвоздь в гроб писателя, заметив. «Только мне стоит поторопиться с упаковкой коллекции. Кэтлин, вы сможете попросить Лис о помощи? Хочу управиться сегодня-завтра. Мне не хотелось бы, чтобы ценные вещи были во время приема в доме», — доверительно сообщил он Диккенсу. «Все же кто-то охотится за ними. Оставлять все как есть было бы неосмотрительно с моей стороны». «Я не понимаю, зачем вам прием?» — зашипела Кэтлин, как только они вышли на улицу. «Я люблю приемы», — пожал плечами Даниэль. «А потом слух о продаже дома и коллекции распространится с немыслимой скоростью. А прием — хороший повод сообщить о том, что вы передумали, и я тоже. Дескать, это место слишком ценно для нас, чтобы его продавать. Я всегда об этом знал, а вы только что поняли. У меня есть еще одна замечательная идея по поводу приема, но я вам озвучу ее чуть позже, когда она окончательно оформится». «Я заинтригована и не могу отказать вам в изобретательности», — согласилась девушка, радуясь, что если Диккенс окажется невиновен, загладить свою вину перед ним не составит труда, ведь можно даже не раскрывать ложь. Главное — сделать правильное заявление на людях. Разговор в результате прошел даже лучше, чем надеялась Кэтлин. Она готова была петь и танцевать. Даже разгневанный Гарри Дэвис у самых ворот дома не испортил ей настроение. Девушка улыбалась и тихонько напевала себе под нос незамысловатую песенку. «Кэтлин!» — воскликнул сыщик. «Почему вы пошли к сэру Диккенсу, не сообщив ничего мне? А почему она должна докладывать вам о соседских визитах?» — усмехнулся Даниэль. «Или я что-то не знаю о вашей роли в жизни моей кузины?» «Вы с Кэтлин такие же родственники, как и мы», — парировал Гарри. «А Диккенс — подозреваемый». «Так допросите его. В чем проблема? То, что вы его подозреваете, не значит, что мы не можем нанести ему визит, чтобы, допустим, сказать о скорой продаже дома и части коллекции». «Не могу поверить, что вы это сделали», — возмутился сыщик. «Меня больше удивляет то, что этого не сделали вы. А сейчас, простите, мы торопимся. Нужно еще начать паковать вещи», — усмехнулся Даниэль и, извиняясь, улыбнулся. «Кэтлин», — Гарри внимательно посмотрел в лицо девушки. «Я думал, что между нами что-то есть. Жаль, что ошибался». «Но вы не ошибались», — девушка подошла ближе. «Просто...» — начала она, но, заметив до неприличия заинтересованный взгляд родственника, попросила. «Даниэль, мы прогуляемся с мистером Дэвисом. Вы не будете против?» «Ну, конечно», — скептически хмыкнул Гарри. «Он не подпускает меня к вам и на шаг». «Почему бы и нет?» — в голосе Даниэля сквозила издевка. «В вашем обществе я за Кэтлин не переживаю. Вы совершенно безопасны. Только Меган все же пойдет с вами. Нужно соблюсти приличие». Кэтлин предпочла проигнорировать внезапно испортившееся настроение Даниэля. Ей общение Даниэля и Гарри чем дальше, тем больше напоминало петушиные бои. И девушке казалось, что причина здесь не в ней. Конфликт начался намного раньше ее появления в Лондоне. «Как все прошло вчера?» — Гарри тихо шепнул на ухо вопрос и неприязненно покосился в сторону Меган. «Без проблем», — одними губами ответила Кейтлин, хотя в этом не было нужды. Меган шла на несколько шагов впереди и всем видом показывала, что происходящее за спиной ее ни капли не волнует. Она была идеальной компаньонкой, совершенно незаметной и тихой. Скоро даже Гарри перестал ее стесняться. «Лорд Фармер точно ничего не заподозрил?» Наконец, взволнованно поинтересовался сыщик и подозрительно покосился на прямую спину Меган. «Впрочем, о чем я?» — поморщился он. «Если бы было иначе, он ни за что бы не отпустил вас со мной». Кэтлин стала обидна за Даниэля. Он повел себя как джентльмен, и слова Гарри были несправедливы, поэтому она заметила. «Даниэль видел вас. Он стрелял из вредности. Хотел вас спугнуть». «Значит, так?» — разозлился сыщик. «Не сердитесь», — улыбнулась девушка. «Вчера все равно была плохая погода». «Похоже, вас совсем не расстроило, что наше свидание прервали, не так ли?» «Вы меня ночью слегка напугали», — осторожно начала Кэтлин, не желая показаться невежливой и грубой. «Правда?» — встревожился Гарри. «Но чем?» «Наверное, своей настойчивостью. Все разворачивалось чересчур стремительно. Я оказалась не готова, поэтому не могу в полной мере винить Даниэля за вмешательство. К тому же, почти сразу после вашего ухода мы с Даниэлем прогуливались по саду». «Вы еще гуляли с ним?» Кровь прилила к лицу сыщика, и Кэтлин поспешила его успокоить. «Гарри, не сердитесь на меня. Даниэль всего лишь рассказывал мне историю старой беседки. Дружеская беседа, не более. Мне симпатичны вы». «Правда?» «Да», — неожиданно улыбнулась девушка и опустила глаза. «Но речь сейчас не об этом. Мы видели ночью в саду Чарльза Диккенса. Он пытался проникнуть в дом, но увидел нас и убежал. Именно поэтому сегодня с утра мы решили нанести ему визит, а вовсе не потому, что хотели сделать что-то тайком от вас». «И что вы выяснили?» «Мало, но мы с Даниэлем пустили слух, что он перевозит коллекцию, а я выставляю на продажу дом. После этой информации сэр Диккенс занервничал. Даниэль считает, что он в ближайшее время себя проявит». «Это может быть опасно. Вдруг он ворвется в дом? Разрешите мне охранять вас». «О, думаю, в этом нет нужды. Не забывайте, пистолет всегда при мне. А сейчас в доме живет Даниэль. Думаю, он сможет нас защитить от сэра Диккенса». «Даниэль тут, Даниэль там. Я постоянно слышу его имя». «Вы снова сердитесь», — тихо заметила Кэтлин, не в силах скрыть улыбку. «Не знаю, что произошло между вами двумя раньше, но не нужно ссориться сейчас. Меня это расстраивает». «Просто я боюсь, что он отнимет вас у меня», — обескураженно признался сыщик и посмотрел на Кэтлин глазами, полными тоски. «Вы зря переживаете», — отозвалась девушка, чувствуя себя немного виноватой за то, что лукавит. «Я прекрасно понимаю, что представляет собой лорд Фармер. Для таких ничего не стоит мимоходом разбить одно-два девичьих сердца. Но это не принижает остальных его достоинств. Он умен и хороший друг». «Тогда, значит, вы дадите мне второй шанс?» Гарри остановился и посмотрел на Кэтлин. Девушке казалось, что он хочет ее поцеловать, но в людном парке это было невозможно. Губы покалывало от желания, а на щеках вспыхнул румянец. «Я дам вам еще сотню шансов», — пообещала девушка. «Больше не стану вас пугать». «А я надеюсь, не стану пугаться. До свидания, Гарри». «До встречи, Кэтлин. Думаю, мы с вами увидимся». «Приходите завтра к нам на завтрак». «Там будет лорд Фармер». «Неужели вас это испугает?» «Ничуть нет». «Вот и хорошо. Я вас жду».